По-моему, я забормотал в ответ что-то малоубедительное в том духе, что не смею причинять им такие хлопоты, на что мистер Тейлор ответил: «Скажу вам, сэр, мы почтем за честь вас принять. Такие люди, как вы, не часто оказываются проездом в Москве. Честное слово, сэр, не представляю, куда вам деться в этот-то час? Жена никогда не простит, если я отпущу вас ночью на все четыре стороны». Вот так и случилось, что я воспользовался сердечным гостеприимством мистера и миссис Тейлор. Но когда я раньше назвал события этого вечера мучительными, я имел в виду не только оплошность с бензином и вынужденный спуск в деревню по бездорожью, ибо то, что случилось после, поворот событий за ужином, который я разделил с мистером и миссис Тейлор и их соседями, на свой лад оказалось испытанием куда более тяжким, нежели неудобство преимущественно физического порядка, с какими я столкнулся незадолго до того. Уверяю вас, я почувствовал огромное облегчение, когда смог, наконец, подняться в эту комнату и предаться воспоминаниям о Дарлингтон-Холле тех давних лет. В последнее время я вообще все чаще обращаюсь к подобным воспоминаниям, а с той минуты, как несколько недель тому назад впервые обозначилась возможность снова увидеться с мисс Кентон, я, кажется, стал подолгу задумываться над тем, как и почему наши с ней отношения претерпели столь серьезные изменения. Ибо, другим словом, не назовешь то, что произошло в 1935 или 1936 году, после многих лет, на протяжении которых мы упорно шли и пришли к полному рабочему взаимопониманию. Окончилось все это тем, что мы отказались даже от ежевечерних встреч за чашкой какао. Но что именно вызвало эти изменения, какие конкретно события к ним привели, этого мне так и не удалось понять. Когда возвращаешься к событиям задним числом, представляется вероятным, что решающим поворотным пунктом стала из ряда вон выходящая сцена, случившаяся в тот вечер, когда мисс Кентон вошла без приглашения ко мне в буфетную. Почему и зачем, сейчас уже точно не помню. Что-то подсказывает, что она могла принести вазу с цветами, оживить покои, но, возможно, я путаю, и это произошло значительно раньше, в самом начале нашего знакомства. Я твердо помню, что за все эти годы она пыталась поставить у меня в буфетные цветы по меньшей мере три раза. Но, возможно, ошибаюсь, полагая, что именно цветы послужили в тот вечер предлогом для ее прихода. Должен во всяком случае подчеркнуть, что, несмотря на наши многолетние прекрасные рабочие отношения, я никогда не позволял им доходить до такой степени, чтобы экономка появлялась в моей буфетной, когда ей заблагорассудится. Для меня лично буфетная дворецкого ключевой пост, сердцевина, который сходится нити всех домашних процессов, как к генеральскому штабу, нити боевых операций. Все в ней обязано пребывать и оставаться именно в том порядке, который устанавливаю я сам. Я не из той породы дворецких, кто позволяет всем, кому не лень, толочься в буфетной со всякими вопросами и жалобами. Само собой разумеется, что в интересах спокойного и согласованного руководства домашними процессами буфетная дворецкого должна быть единственным местом в доме, надежно огражденным от любых вторжений извне. Случилось так, что в тот вечер мисс Кентон застала меня совсем не за профессиональным занятием. Приближался к концу рабочий день спокойной недели, я воспользовался свободным часом, который редко мне выпадал. Как было сказано, я не ручаюсь, что мисс Кентон вошла с вазой цветов, но прекрасно помню, что она заметила. «Мистер Стивенс, вечером ваша комната выглядит еще неуютнее, чем днем. У лампочки слишком слабый накал. Ну, разве можно читать при таком свете?» «Меня вполне устраивает. Благодарю, мисс Кентон. Честное слово, мистер Стивенс, эта комната похожа на тюремную камеру. Поставить в углу узкую койку, и можно поверить, что приговоренные проводят тут последние часы перед казнью». Возможно, я что-то ей возразил, сейчас не припомню. Во всяком случае, глаз от книги я так и не поднял, надеясь, что мисс Кентон извинится и выйдет. Прошло несколько секунд, и снова раздался ее голос. «Интересно, что вы тут читаете, мистер Стивенс?» «Читаю книгу, мисс Кентон». «Это я и сама вижу, мистер Стивенс, но мне интересно, что за книгу?» Я поднял взгляд и увидел, что мисс Кентон ко мне приближается. Я закрыл книгу, прижал к груди и поднялся. «Право же, мисс Кентон, — заметил я, — приходится попросить вас считаться с моим желанием побыть одному». «Но почему вы так вцепились в книгу, мистер Стивенс?» «Можно подумать, что это нечто фривольное. Абсолютно исключено, мисс Кентон, чтобы фривольному, как вы это именуете, нашлось место на книжных полках его светлости. Мне говорили, что во многих ученых книгах встречаются весьма пикантные места. Но самой не хватало смелости поглядеть. Ну-ка, мистер Стивенс, пожалуйста, покажите, что вы читаете? Мисс Кентон, я должен просить вас оставить меня в покое. Просто невероятно, что вы так упорно пристаете ко мне, когда у меня выдалось несколько свободных минут. Но мисс Кентон подходила все ближе, и, должен признаться, я немного растерялся, не зная, как надлежит вести себя в подобной ситуации. Меня подмывало бросить книгу в ящик конторки и закрыть на ключ, но это отдавало нелепой театральщины. Я попятился, все еще прижимая книгу к груди. «Ну, мистер Стивенс, ну, пожалуйста, покажите книгу», — повторила мисс Кентон, продолжая на меня надвигаться. «И я уйду, а вы читайте себе дальше на здоровье. Что же это за книга такая, если вы никак не даете на нее посмотреть, мисс Кентон? Увидите вы или нет название этой книги, само по себе ни в малейшей степени меня не волнует. Но я, в принципе, возражаю против того, чтобы вы вот так появлялись и вторгались ко мне в минуты уединения. Интересно, нет ли в этой книге чего-нибудь неприличного, мистер Стивенс? И уж не оберегаете ли вы меня часом от ее гадкого влияния?» Мы оказались лицом к лицу, и вдруг вся обстановка странным образом изменилась. Как если бы нас двоих внезапно выбросило в какое-то совершенно иное измерение бытия. Боюсь, нелегко дать вам ясное представление о том, что я имею в виду. Могу лишь сказать, что все вокруг нас вдруг застыло. Мне показалось, что и с мисс Кентон тоже произошла внезапная перемена. Лицо у нее стало непривычно серьезным, и меня поразило чуть ли не испуганное его выражение. «Прошу вас, мистер Стивенс», —